«Ведерко с крабами», — думала Гленда, пока они спешили на ночную кухню. «Вот что это такое!» Те, кто живет в сестричках Долли, смотрят косо, если девушка возвращается домой на троллейбусе. «Ведерко с крабами!» «Почти все, чему учила меня мама, сплошное ведерко с крабами!» «Почти все, что я говорю Джульетте, тоже!» «Может быть, это всего лишь другое название для толкучки!» «Внутри приятное тепло, и ты забываешь о том, что есть снаружи!» «А самое плохое, что краб, который тянет тебя вниз, по большому счету, ты сама!» И тут у Гленды закружилась голова. Многое основано на том факте, что людям, как правило, не позволено бить ближнего по голове дубинкой. Поэтому они прибегают к самым разным, видимым и невидимым знакам, которые гласят «нельзя», в надежде, что это сработает. А если не срабатывает, они жмут плечами, потому что никакой дубинки нет. «Ты только вспомни, как Джульетта болтала с теми шикарными дамами. Она просто не знала, что нельзя с ними так разговаривать. И это сошло ей с рук. Никто не пристукнул ее молотком по макушке». Опыт и практика, воплощенные в миссис Уитлоу, гласили, что персонал из ночной кухни не должен подниматься в чистые помещения. То есть туда, где горел относительно яркий свет, не профильтрованный через множество радужек. Что ж, а Гленда поднялась, и ничего страшного не произошло, правда. И теперь она шагала в большой зал, и ее прочные башмаки шлепали по каменным плитам. Девушки из дневной кухни ничего не сказали, когда она присоединилась к ним. Им просто нечего было сказать. Неписанное правило гласило, что толстушки не прислуживают за столом в присутствии гостей. Но Гленда решила, что сегодня неписанные правила писаны не для нее. И потом уже началась суматоха. Слуги выкладывали столовое серебро и пытались не сводить с него глаз. Это неизбежно означало, что кому-то придется есть двумя ложками. Гленда с удивлением увидела, что свечной служитель отчаянно машет Треву и Нату и зашагала к ним. Она недолюбливала Смимза. Человек может быть упрям, и это нормально, или глуп, и это тоже ничего страшного. Но если он глуп и упрям одновременно, это уж слишком, особенно в сочетании с запахом немытого тела. «Что тут происходит?» Смимз клюнул. Если женщина берет правильный тон и при этом стоит, скрестив на груди руки, застигнутый врасплох мужчина немедленно отвечает, не успев подумать и не успев солгать. «Они подняли люстру. Подняли, а свечи не зажгли. Мы не успеем ее опустить и снова поднять до прихода гостей». «Но, мистер Смимз», — начал Треф. «А в ответ...» «Только отговорки и вранье!» С горечью пожаловался Смимз. «Я могу зажечь их снизу, мистер Смимз», — тихо сказал Нат. Съежился даже его голос. «Да ладно! Даже волшебники этого не сделают, не заляпав воском весь зал! Ах ты мелкий!» «Достаточно, мистер Смимз», — произнес голос, который, к удивлению Гленды, оказался ее собственным. «Вы правда сумеете зажечь их, мистер Нат?» «Да, мисс, секунда в секунду». «Хорошо», — сказала Гленда. «Предлагаю предоставить это мистеру Нату». Смимз взглянул на нее, и она буквально увидела, как над ним нависла незримая дубинка. Свечной служитель гадал, какие его ждут неприятности. «Мне пора», — намекнула она. «Я тоже не могу тут торчать, у меня полно дел». С точки зрения Смимза, сбитого с толку и ошарашенного, исчезнуть было неплохой идеей. Гленда прекрасно понимала ход его мыслей. «Если тебя не окажется поблизости, значит, ты будешь не виноват, если что-нибудь пойдет не так». «Не могу я тут торчать», — повторил он. «Ха! Да вы бы все сидели в темноте, если бы не я». С этими словами свечной служитель подхватил свой засаленный мешок и заспешил прочь. Гленда повернулась к Нату. «Не может быть, чтобы он еще уменьшился», — подумала Гленда. «Тогда бы одежда на нем совсем мешком висела. Наверное, мне мерещится». «Ты правда можешь зажечь люстру снизу?» — спросила она. Нат продолжал смотреть в пол. Гленда повернулась к Треву. «Он правда?» Но Трева уже там не было, потому что он подпирал стенку и болтал с Джульеттой. Гленда с одного взгляда расшифровала его уверенную позу, ее скромно опущенные глаза, никаких фигли-миглей, по сути, но, несомненно, вступление и предисловие к ним. Ах, власть слов! «Пока ты наблюдаешь, наблюдают и за тобой». Гленда посмотрела в проницательные глаза Ната. Он что, хмурился? Что такого он прочел в выражении ее лица? Наверняка больше, чем ей хотелось бы. Суматоха в зале нарастала. Капитаны футбольных команд собирались в одной из передних, и Гленда могла представить, как они сидят там в чистых рубашках или, по крайней мере, в менее грязных, чем обычно. Извлеченные из городских пабов и закоулков разглядывают восхитительный потолок и гадают, выйдут они отсюда живыми или мертвыми. Скорее всего, мертвецки пьяными. Как только ее мозг уцепился за эту мысль, суровый голос за спиной произнес: «Кажется, тебе нечего делать в большом зале, Гленда». Разумеется, это была миссис Уитлоу. Только университетская экономка пользовалась утроенным «Н» и превращала утверждения в вопросы. Даже не оборачиваясь, Гленда услышала зловещий скрип корсета и побрякивание серебряной цепочки, на которой висел ключ, по слухам подходящий ко всем университетским замкам. Примечание. Говорят, если хочешь выдержать стычку, представь противника голым. В случае с миссис Уитлоу это было, как сказал бы Думинг Тупс, противопоказано. Гленда повернулась. Никакой дубинки нет. «Я подумала, что вам могут понадобиться сегодня лишние руки, миссис Уитлоу», — любезно ответила она. «Тем не менее, традиция и обычай...» «Ну, милая миссис Уитлоу, думаю, пора их впустить. Карета его светлости вот-вот отъедет от дворца», — сказал, подойдя, арк-канцлер. Миссис Уитлоу умела грозно нависать, но преимущественно горизонтально. Наверн Чудакулли возвышался над ней на добрых 2 фута. Экономка поспешно развернулась и сделала маленький книксон, который, хоть Чудакулли никогда и не признал бы, всегда его слегка раздражал. «А, мисс Гленда, если не ошибаюсь», — радостно произнес арк-канцлер. «Приятно видеть вас здесь. Очень полезная молодая особа, миссис Уитлоу. Полна инициативы, схватывает на лету». «Благодарю. Это одна из моих лучших девочек», — ответила экономка сквозь зубы, стараясь не встречаться глазами с Глендой, которая внезапно приняла ангельски невинный вид. «Большая люстра не горит, как я вижу», — заметил Чудакулли. Гленда шагнула вперед. «Мистер Нат задумал сюрприз, сэр». «Мистер Нат вообще полон сюрпризов. Сегодня у нас был удивительный день, мисс Гленда», — сказал Чудакулли. «Мистер Нат учил моих парней играть в футбол на свой лад. А знаете, что он затеял вчера? Ни за что не угадаете. Расскажите, мистер Нат». «Я повел команду в Королевскую оперу, чтобы они посмотрели, как упражняются танцоры», — нервно ответил Нат. «Видите ли, очень важно, чтобы игроки научились правильно двигаться и сохранять равновесие». «А когда они вернулись?» — продолжал Чудакулли все с той же слегка пугающей бодростью. «Он заставил их играть здесь, в зале, с завязанными глазами». Нат тревожно кашлянул. Футболистам крайне необходимо не забывать друг о друге. Они должны помнить, что составляют единое целое. А потом он повел их посмотреть охотничьих собак лорда Ржава. Нат опять кашлянул еще более нервно. На охоте каждая собака знает местоположение своих товарок. Я хотел, чтобы господа волшебники поняли соотношение игрока и команды, сила игрока в команде, а сила команды в каждом игроке. «Слышали?» — спросил арканцлер. «Чертовски интересно. Он весь день гонял их туда-сюда. Заставлял балансировать мечом на голове. Чертил какие-то диаграммы на доске. Можно подумать, мы планируем военную кампанию». «Это и есть военная кампания», — ответил Нат. «Но воюем мы не с командой противника. Каждый игрок сражается с самим собой». «Звучит весьма по-убервальски. Но так или иначе, наши парни, кажется, полны энергии и задора и готовы открыть банкет». Если не ошибаюсь, мистер Нат задумал какой-то фокус с искусственным освещением. «Просто небольшой сюрприз, чтобы привлечь внимание гостей», — произнес Нат. «Что-нибудь взорвется?» — поинтересовался Чудакулли. «Нет, сэр». «Обещаешь? Лично я не против бури и натиска, но Патриций Витинари в таких вещах бывает несколько привередлив». «Грома и молний не будет, сэр. Разве что чуть-чуть тумана высоко под потолком». Гленде показалось, что арканцлер задумчиво смотрит на Ната. «На скольких языках ты говоришь, Нат?» «На 3 мертвых и 12 живых, сэр». «Так, так», — произнес Чудакулли, задвинув эти сведения подальше и пытаясь не думать, а сколько из них были живыми, прежде чем ты их прикончил. «Молодчина! Спасибо, мистер Нат, и вам тоже, дамы. Скоро появятся гости». Гленда воспользовалась возможностью, чтобы убраться из поля зрения миссис Уитлоу. Она без всякого восторга убедилась, что Треф и Джульетта воспользовались точно такой же возможностью чуть раньше, чтобы сбежать от нее. «Не беспокойтесь за Джульетту», — сказал Нат, который шел следом. «А кто сказал, что я беспокоюсь?» — огрызнулась Гленда. «Вы сами. Выражение лица, осанка тела, реакции, интонации, то есть все». «А тебе вообще незачем смотреть на мое все, то есть на мое тело». «Я имею в виду всего лишь то, как вы стоите, мисс Гленда». «То есть ты читаешь мои мысли?» «Да, так может показаться. Прошу прощения». «А о чем думает Джульетта?» «Не уверен на 100%, но ей нравится мистер Треф. Она думает, что он занятный юноша». «Значит, ты и Трева читаешь, как книжку. Но она не из приличных». «Нет, мисс, он обеспокоен и смущен. Кажется, он пытается понять, что из него получится в дальнейшем». «Треф всегда был бездельником». «Он думает о своем будущем». В ту самую секунду, когда последние слуги поспешно встали по местам, в дальнем конце зала распахнулись огромные двери. Это не произвело никакого впечатления на Гленду, которая погрузилась в собственные мысли, тщетно убеждая себя, что Горбатого не отмоешь до бела. Впрочем, Треф и впрямь притих, и стихи он написал очаровательные. Ведь это очень много значит, стихи. Кто бы мог подумать, совсем на него не похоже. Нат внезапно исчез, и в широко раскрытые двери вошли капитаны со своими приближенными. Все они нервничали, большинству было неловко в непривычной одежде, у некоторых уже заплетались ноги, поскольку волшебники имели своеобразные представления об аперитиве. На кухне наполняли тарелки, повара бронились, и печные заслонки гремели, когда... Что там в меню? Незримая жизнь незримого университета состояла из союзов, междоусобиц, обязательств и протекций, смешанных, переплетенных и крепко связанных воедино. Гленда чувствовала себя, как рыба в воде. Ночная кухня всегда проявляла щедрость по отношению к прочим труженикам, и сейчас большой зал был ей кое-чем обязан. Пусть даже главной ее заслугой было то, что она держала рот на замке. Она подошла к блестящему Роберту, одному из старших официантов. Он сдержанно кивнул ей, как кивают человеку, знающему о тебе кое-какие вещи, которые ты не стал бы доводить до сведения своей матушки. «У тебя есть меню?» — спросила Гленда. Из-под салфетки возник листок. Гленда в ужасе его просмотрела. «Но они этого не едят!» «Да ладно!» — Роберт ухмыльнулся. «Хочешь сказать, для них это слишком шикарно? Вы кормите их а-ля! Так называется почти каждое блюдо. Но к еде а-ля нужно привыкать постепенно. По-твоему, эти люди похожи на тех, кто каждый день обедает на иностранном языке? Ох, боги! Даже пиво а-ля!» «У нас широкий выбор вин, но они предпочитают пиво», — холодно ответил Роберт. Гленда уставилась на капитанов команд. Они явно наслаждались жизнью. Перед ними стояла бесплатная жратва и выпивка, и пусть даже еда имела странный вкус, ее было много. А пиво, оно и есть пиво. И его тоже хватало. Что-то ей не нравилось. Да, футбол в наши дни сущий ужас, но Гленда даже не могла понять, что именно ее беспокоит. Но... «Прошу прощения, мисс». Гленда опустила взгляд. Какой-то юный футболист решил довериться единственной женщине в зале, у которой не было в руках как минимум двух тарелок. «Чем могу помочь?» Он понизил голос. «Эта намазка рыбы пахнет, мисс». Гленда обвела взглядом ухмыляющиеся лица. «Это называется икра, сэр. Для прибора полезно». Все, сидевшие за столом, как один разразились пьяным хохотом, но юнец лишь озадаченно хлопнул глазами. «Какого прибора, мисс?» Вновь последовало бурное веселье. «Да уж явно не из тех, что кладут на стол», — ответила Гленда и ушла под общий смех.